Здравствуйте, дорогие друзья! С 16 по 21 февраля 2025 года под Екатеринбургом состоится женский круг «Счастливая женщина». Будь желанной и счастливой, управляй своей судьбой. Ко мне пришел вопрос, существует ли сглаз, порча и привороты? Отвечу, да, существуют. Вопрос, в каком качестве, с какой силой они могут проявляться в нашей жизни? Чем выше уровень осознанности, не на словах, а на деле, чем больше прокачка, в кавычках, чем выше варновость человека, то есть понимание, сознание, прохождение своего жизненного пути по своему предназначению, тем меньше на человека влияют и сглаз, и порча, и привороты. И чем ниже уровень развития человека по всем критериям, тем больше и чаще они оказывают влияние на жизнь и судьбу человека. Вот для того, чтобы быть таким крутым, прокачанным, необходимо не только об этом говорить. Нужно не только читать правильные книжки, нужно не только об этом задумываться. Недостаточно заниматься тренингами. Необходимо еще через осознание вкладывать в себя новые программы осмысленно. То есть я сказал слово «тренинги». Тренинг – это когда есть какая-то установка, которую вы повторяете. А вот когда вы осознанно занимаетесь собой, вытаскиваете занозы и закладываете что-то новое вместо них, то в этом случае тогда происходит рост. Если вы понимаете, для чего и кем был создан этот мир, по каким принципам он существует, для чего он был создан и для чего вы в этом мире, для чего другие люди в этом мире, то в этом случае тогда в вас проявляется одно из ощущений, пониманий любви с точки зрения принятия и приятия. И вы тогда уходите из ситуации борьбы с этим миром. Вы выходите из войны с самим собой, потому что вы часть этого мира. Если воюете с миром, то в тот случай война приходит в ваши души, в ваше сознание, в вашу сущность, и через это ваш дом, ну и ваше окружение. Поэтому вот состояние любви, как приятие, принятие этого мира, это очень важно. Это не говорит о том, что вы не должны защищать свое пространство, это не говорит о том, что вы должны давать возможность негодяям вас обворовывать, уничтожать ваше имущество, ваших близких. Нет, я не про это. Вы должны понимать, почему они это делают. А для этого необходимо принять их образ мышления. Как они мыслят-то? Но если вы не понимаете, как они мыслят, вы не понимаете, какие цели они ставят перед собой. Потому что на словах-то одно, он делает другое. Вот когда вы принимаете их как человека, который мыслит по-своему, у которого есть свои задачи, вы тогда сможете найти способы решения тех проблем, которые человек в вашей жизни вызывает. И вы тогда способны изменить ситуацию. Но делать это необходимо не с точки зрения «ах, ох, ух, все пропало, ой, он негодяй» и так далее, а с точки зрения размышления, рассуждения, здравого какого-то осмысления и принятия правильных решений. Как раз вот этим мы и будем заниматься на женском кругу, который будет проходить еще раз под Екатеринбургом с 16 по 21 февраля 2025 года. И будем заниматься не с точки зрения самоуспокоения, что мы крутые, не с точки зрения самопрограммирования, что мы самые лучшие, а с точки зрения проработки тех ситуаций, которые случаются в жизни, но не по лекалам, как это делают психологи, а именно по жизненным обстоятельствам, понимая, как это все действует с точки зрения устройства и потом переведению уже в фактор действия, какую-то алгоритмику, какое-то программное явление. И вот тогда эмоциональный фон будет подчиняться вашим жизненным задачам. Вот тогда, оставаясь живым человеком, который может радоваться, который может переживать по каким-то случаям, ситуациям, обстоятельствам, будете держать под контролем то, что происходит в вашей жизни. Вы станете хозяином своей жизни. А раз вы хозяин своей жизни, ну или хозяйка в своей жизни, тогда при чем здесь какой-то сглаз, порча или привороты? Да ни при чем. Их в вашей жизни по отношению к вам просто не будет. Ибо место это занято вами. И туда чужой со своими мыслями залезть не сможет. А вот если вы эмоционируете и не способны это держать под контролем, если здравомыслие уходит во второй план и выходит это вот бурное животное начало, доказать всем, какая я крутая, что я самое-самое лучшее, что я прокачанная и так далее. Хоть вот прям нос буду другому разбивать, но докажу, что я самое-самое доброе, самое любящее. То в этом случае тогда эмоциональный фон зашкаливает, ваше животное начало берет верх, и здравомыслие, разумность, высшая сущность перекрываются им. И тогда обязательно через эту лазейку к вам войдут те, кто хотят вас подчинить. Неважно как, через зомбирование, через НЛП, через гипноз, либо через глаз, порчу или привороты. Задумайтесь об этом. Что вам необходимо? Быть хозяйкой своей жизни, либо быть подчиненной, эмоциональной, но подчиненной, восторженной, но подчиненной, внушившей себе крутизну свою же, но подчиненной. Подумайте об этом, примите решение, быть ли вам с 16 по 21 февраля 2025 года под Екатеринбургом на женском круге, ну, либо продолжать свою счастливую жизнь. Как всегда, контакт организатора находится на вашем экране и в описании к этому ролику. Так что, если вы хотите что-то изменить, милости прошу, встретимся и изменим вместе жизнь к лучшему. Быть добро.